Глава 6. 1510 год. Из Виндзора они отправились во дворец Оокинг, где Гарри принимал участие в серии турниров. Оокинг был одной из главных резиденций его бабушки, леди Маргарет, и он почти ожидал увидеть ее худую, одетую в черное фигуру, медленно идущую по проходу в церкви или преклонившую колени на молитвенной скамье у него в спальне. Гарри скучал по ней. Он любил ее, а она в нем души не чаяла. Остальная часть поездки была посвящена охоте, конной и с соколами, стрельбе и молитвам о благополучном рождении сына. Даже в те дни, когда Гарри выезжал на охоту, он слушал по 3 мессы, в остальные — по 5, и всегда присоединялся к Кейт на вечерне и по вечерии в своей личной молельне. Живот у Кейт уже сильно выдавался вперед, и, хвала Господу, она была в прекрасном здравии. Осенью, когда они вернулись из поездки по стране, Гарри отдал распоряжение готовить детскую. Он назначил Элизабет Поинтс отвечать за организацию родов и заботу о младенце, а покои королевы, по его распоряжению, украсили новыми занавесками. Королевский портной занялся изготовлением пурпурной бархатной мантии, которую наденут на принца при крещении. На этот раз Гарри хотел, чтобы все шло своим чередом. Следовало строго соблюсти правила, установленные когда-то его отцом для матери. Опочивальню Кейт, стены, потолки и окна затянули дорогими гобеленами. «Но здесь будет очень темно», — возразила она, оглядывая комнату. «Одно окно оставят открытым», — сказал Гарри, — «чтобы у вас был свет, когда вы захотите. Обратите внимание, на гобеленах изображены милые сцены из романов, чтобы ребенок не испугался фигур с мрачными взглядами». Кейт рассмеялась. «Сомневаюсь, что у него хватит на это сообразительности. И тем не менее, дорогая, нам следует поступать, как заведено», — настоял на своем Гарри. «За 6 недель до рождения ребенка вы затворитесь в своих покоях и останетесь в уединении некоторое время после родов». «Я пропущу рождественские торжества», — напомнила ему Кейт. «Знаю, но благополучное появление на свет нашего ребенка важнее». «Разумеется». Она сжала его руку. «Но я хочу рожать на постели, а не в кресле стонов». «Хорошо. Я прикажу, чтобы рядом с вашей парадной кроватью устроили топчан, снабдили его хорошим пологом и всеми постельными принадлежностями. Вам понадобятся для родов рубашки из голландского полотна». «Благодарю вас, мой Генрих. Вы позаботились обо всем». Кейт поцеловала его. «Все для вас и нашего сына, дорогая. Я распорядился, чтобы из Кентерберийского собора сюда доставили большую купель на случай, если ребенок родится слабым, и его нужно будет немедленно крестить. Не то чтобы у меня есть причины опасаться этого», — поспешил заверить ее Гарри, «но лучше подстраховаться. А теперь отдыхайте и ни о чем не беспокойтесь». Тем не менее, после случившегося в прошлый раз Гарри сам не мог успокоиться. Деторождение — опасный процесс. Многие матери и младенцы погибали. Такая участь постигла и его мать. От благополучного исхода родов зависело будущее династии. Гарри старался отвлечься от тревожных мыслей, участвуя в турнирах. Он смело бросался в бой и ломал больше копий, чем кто бы то ни было еще. Потом наступил ноябрь. Двор перебрался в Ричмондский дворец, где Кейт удалилась в свои покои. Гарри провел Рождество в тревоге и молитвах о том, чтобы все завершилось благополучно. 1511 год. В канун Нового года Гарри получил известие, что у Кейт начались роды. Хорошо, что аббат Вестминстера одолжил ей пояс Богородицы, одну из наиболее ценных святых реликвий монастыря. Пояс был на самой Пречистой Деве, когда она родила своего сына, и наверняка защитит Кейт от всех опасностей деторождения. Ранним утром первого дня Нового года Гарри разбудил Брэндон. «Ваша милость, королева благополучно родила принца». Гарри подскочил, мигом очнувшись от сна и возликовав. Не успев одеться, он отдал приказ, чтобы в честь этого радостного события полили из пушек на пристани Тауэра, а церкви звонили во все колокола. «У Англии появился наследник, и все должны разделить радость счастливого отца». Надев ночной халат из дамаста, Гарри поспешил в покои королевы, где ему пришлось нетерпеливо дожидаться в антикамере, пока туда придет мистерс Пойнс с младенцем на руках. Она передала ребенка королю. «Какой прекрасный принц! У него были рыжие волосики, как у отца, и синие-пресиние глаза, которые, спокойно, не мигая, смотрели на Гарри. Крошечные пальчики с неожиданной силой обхватили и сжали его большой палец. Глаза Гарри наполнились слезами, и когда вокруг собрались с восхищением глядевшие на них джентльмены и слуги Кейт, он воскликнул: «Вот он, ваш прекрасный король! Он похож на меня! Приветствуйте будущего Генриха IX!» Все принялись осыпать Гарри самыми искренними поздравлениями, но он в тот момент желал видеть только одного человека — Кейт. Она, благодарение Господу, вынесла все тяготы родов и принесла ему этот великолепный и бесценный дар. «Королева чувствует себя хорошо», — заверили его, «оправляется после родов и пребывает в отличном настроении. К черту правила!» «Я увижусь с ней», — сказал Гарри. Женщины принялись было возражать, но он взмахом руки приказал им уйти с дороги. «В такой ситуации никто не сможет упрекнуть меня». Держа на руках младенца, он отодвинул в сторону тяжелую портьеру и открыл дверь. Вот и Кейт. Лежит, опираясь спиной на подушки, и протягивает руки к ним обоим. Любовь и благодарность переполнили Гарри. По всей стране духовенство пело «Тедеум». В Лондоне устроили триумфальные шествия. Гарри приказал, чтобы на улицах жгли костры, а лорд-мэр организовал раздачу горожанам дарового вина, чтобы они выпили за здоровье принца. Малыш выглядел совсем крошечным в большой расписной колыбели, которая была украшена серебряной бахромой, а на стенки по бокам приделали пряжки, которым следовало прикреплять пеленальные ленты. Маленький Генрих лежал в ней туго спеленутый под алым одеялом со златотканной каймой и подбитым мехом горностая. Когда принца показывали иностранным послам и важным гостям, его клали в колыбель еще большего размера, обтянутую темно-красной и золотой тканью, с королевскими гербами над головой. Гарри сидел рядом с лежавшей на огромной постели Кейт, завернувшейся в мантию из темно-красного бархата. Они вместе принимали поздравления и добрые пожелания. Кейт писала письма дворянам и главным служителям своего двора, официально оповещая их о рождении принца. Ей придется оставаться в постели 40 дней. Только после этого ее воцерковят, и она вернется к нормальной жизни. Гарри сгорал от нетерпения. Ему страстно хотелось вновь обнять ее и сделать своей. Они вместе настрогают еще больше здоровых сыновей. Целый колчан. 5 дней от роду принца понесли крестить. Восприемниками у купели для сына король выбрал архиепископа Уорхэма, графа Сурия, графа и графиню Девон, а король Франции, не подозревавший, что его скоро скинут с трона, и Маргарита Австрийская, герцогиня Савойская, дочь императора Максимилиана, согласились быть крестными и прислали в подарок крестнику золотую посуду. Гарри очень переживал, как бы с его драгоценным наследником не случилась какая-нибудь беда. Слуг для детской выбирали с крайней осторожностью. Кормилица обладала превосходными моральными качествами. Всю пищу, которую она ела, проверяли на наличие яда. За каждым кормлением младенца наблюдал врач, чтобы удостовериться, что ребенок получает достаточное питание и ему не дает никакой непроверенной еды. Служить при дворе принца назначили 40 человек, и Гарри уже отвел помещение в Вестминстерском дворце под зал совета для своего сына. Всегда следует думать о будущем. Гарри непрестанно благодарил Господа за великий дар — сына, и совершил паломничество к святилищу Богоматери Уилсингемской в Норфолке. Она была известна тем, что отвечала на мольбы людей, желавших обрести потомство. Спешившись в миле от святилища, у часовни тапочек, Гарри разулся и остальную часть пути прошел босиком, как делали и другие паломники. В святилище он зажег свечу и принес в дар дорогое ожерелье, а также распорядился о дарении новых витражных окон монастырской церкви. После этого король поехал домой, предаваясь мечтам о победах во Франции. Теперь ничто не могло удержать его от планирования кампании. Вернувшись в Ричмонд, Гарри пошел к Кейт. Она сидела в кресле у себя в покоях. Он поцеловал ее, восхитился принцем, который заметно подрос, пока его отец был в отъезде, и сел напротив жены. «Кейт, вас должны воцерковить как можно быстрее, чтобы мы могли уехать в Вестминстер. Я хочу устроить великолепный турнир, дабы отпраздновать рождение нашего сына». «А принц? Он поедет с нами?» Гарри покачал головой. «Я не стану рисковать нашим бесценным сокровищем даже ради вас. Здесь, в Ричмонде, воздух чище и меньше риска заразиться какой-нибудь болезнью. Но как же я расстанусь с ним? Мне этого не вынести. Он такой кроха. Ему нужна мать». Кейт выглядела совершенно несчастной. «Генрих, позвольте мне остаться здесь. Я вас умоляю». «Дорогая, ваше место рядом со мной. Люди рассчитывают видеть вас там. Малыш Гарри в хороших руках. Ни у одного ребенка не было таких заботливых и любящих нянек. Вы исполнили свой долг. Теперь наслаждайтесь аплодисментами. А после завершения торжеств вы сможете вернуться в Ричмонд и увидеть сына. Ехать совсем недалеко». В конце концов, Кейт перестала возражать и вместе с Гарри отправилась в Лондон. Но он понимал, что ее сердце осталось в Ричмонде. Когда 12 февраля король надевал костюм из зеленого атласа и темно-красного бархата, чтобы открывать турнир, то чувствовал легкую печаль, потому что Кейт портила ему этот момент радости и триумфа. Он немного жалел себя. По пути к кристаллищу Гарри сопровождали его джентльмены, как вдруг путь ему преградили несколько советников. «Ваша милость!» — с мольбой в голосе начал архиепископ Уэрхам. «Мы нижайше просим, чтобы вы перестали подвергать себя риску. Вы ничуть не умолите свое достоинство, если будете руководить турниром с королевской трибуны». «Нет!» — твердо ответил Гарри, возмущенный тем, что из всех возможных случаев ему помешали именно сейчас. К тому же он понимал, что Брэндон и Невилл напряженно слушают разговор. «Вы меня не остановите!» И король демонстративно пошел дальше. В тот день Кейт не почтила турнир своим присутствием. У нее сильно болела голова. Но Гарри все равно, вопреки голосу разума, считал, что она делает это ему назло. Однако, вернувшись во дворец, он застал жену, лежащей в затемненной комнате с мокрым полотенцем на лбу. Вид у нее был бледный и изможденный. Гарри мигом раскаялся в том, что был несправедлив к ней, но он исправит дело. В течение следующих двух дней Гарри планировал устроить самый роскошный турнир, какой когда-либо видели в Англии, и он пройдет в честь Кейт и для ее удовольствия. На следующее утро Гарри с облегчением узнал, что ей намного лучше. Он следил из отдельного павильона, как Кейт заняла место на королевской трибуне, воздвигнутой специально для нее и завешенной дорогой парчой и пурпурным бархатом, расшитым их инициалами, а также гранатами и розами, геральдическими эмблемами королевы и короля. Кейт, сидя под балдахином в окружении дам, держалась очень грациозно, хотя в ее фигуре еще была заметна полнота, оставшаяся после беременности. Для того, чтобы порадовать Кейт, Гарри оделся в костюм «Кёрл Лояль» сэра «Верное сердце». Это имя было вышито золотой нитью на его одежде и попоне коня. Граф Девон был «Бон Валуэр» — «Рыцарь доблесть». Томас Найвет — «Бон Эспор» — «Рыцарь надежда», а Эдвард Невилл — «Герой желания». Раз за разом выезжали рыцари на ристалище и сшибались друг с другом. Кейт раздавала призы, а когда награду получал Гарри, громыхали овации. «Миледи!» — воскликнул он, улыбаясь королеве. «Мать моего сына!» В ту ночь они с Кейт снова занимались любовью. Она, казалось, согласилась на это без большой охоты, но он был нежен, и вскоре она расслабилась. Он немного разочаровался, обнаружив, что груди у нее не такие упругие, как прежде. Но это не имело особого значения. Не беспокоило его и то, что Кейт за время беременности набрала вес. Ему нравились пышнотелые, с большой грудью женщины. Важно было, что они вновь стали единой плотью и могли наслаждаться упоительным делом — зачатием сыновей. Турнир продолжился и на следующий день. А вечером в Белом зале состоялся большой пир, где джентльмены королевской часовни разыграли в честь принца короткую пьесу. За ней последовала живая картина «Сад удовольствия». Гарри снова появился в образе сэра «Верное сердце», одетый в костюм из пурпурного атласа, украшенный золотыми буквами «Г» и «Е». Для постановки соорудили платформу на колесах, где разместили лес со скалами, холмами, долинами, деревьями, цветами, кустами боярышника и травой. Все это было сделано из бархата, шелка и дамаста. Посередине стоял золотой замок. Внутри спрятались Гарри и его компаньоны. Король не мог дождаться момента, когда при появлении наружу в костюме, на котором красовались знаки благоволения Кейт, он увидит лицо супруги. Платформу прикатили люди, одетые львами и антилопами. На ней стояли четверо обитателей леса в зеленых бархатных костюмах и джентльмен, который плел гирлянду из роз для принца. Когда платформа остановилась перед королевой, лесные жители затрубили врага. Гарри и его приятели выскочили из замка и преподнесли свои щиты обрадованной Кейт. После этого они танцевали с ее дамами, одетыми в бело-зеленые платья, а это были геральдические цвета Тюдоров. Раздались аплодисменты, особенно громкие с дальнего конца зала, где стояли простые люди, которым позволили смотреть представление. Гарри вел Кейт в танцы и вдруг услышал, как Луис Карос сказал, что инициалы на его костюме должно быть из простого металла. «Нет!» — воскликнул король, желая похвастаться своим богатством. «Они из настоящего золота!» Однако посол продолжал глядеть на него с сомнением. Такой же вид имели Сурей и еще несколько человек, стоявших вокруг. «Я докажу вам, что они золотые!» — со смехом крикнул Гарри. «Идите сюда все! Оторвите их и убедитесь сами!» Он взял Кейт за руку и закружил ее в танце. Один за другим к ним подходили придворные, сперва нерешительно, потом со все возрастающей смелостью. Гарри усмехался, пока они отрывали буквы с его одежды и в удивлении их разглядывали. Потом неожиданно вперед с криками «Дают! Дают!» ринулись простолюдины. Они врезались в толпу танцующих и принялись срывать с короля и придворных дорогие наряды, хватая попутно все, что попадало под руку. Сперва Гарри это позабавило. Простой люд принял брошенный им вызов за щедрое приглашение поживиться чужим богатством. Он хохотал, видя смятение своих придворных. Но ситуация быстро выходила из-под контроля. Одежду рвали в клочья, украшения сдергивали, невзирая на то, что при этом могли поранить владельцев. Нескольких джентльменов, жадные до поживы громилы, повалили на пол. Началась невообразимая свалка. Гарри заметил испуг на лице Кейт. В этот момент двое неотесанных мужиков сорвали с него гаун, а он остался в разодранном дублете и в чулках. Так он и стоял, хохоча от беспомощности, а его добрый народ, плотно обступив лордов, лишал их дорогих нарядов. Смешно было видеть испуганные и возмущенные лица придворных. Екатерина с дамами нашла убежище на помосте. К ней запоздало присоединился Гарри. «Не пора ли остановить их?» — с тревогой спросила королева. Но король только рассмеялся и воскликнул. «Пусть получат свои щедрые дары в честь принца! Я прокричу это! Налетайте! Берите! Матерь Божья! Вы только посмотрите!» Екатерина устремила взгляд в ту сторону, куда указывал король, и увидела сэра Томаса Найвета, канцлера казначейства, который забрался на колонну, чтобы избежать хищных лап толпы. Совершенно голый. Дамам были прекрасно видны все мужские части его тела. Гарри почувствовал, что сам заливается краской, но не мог удержаться от хохота. «Ну уж это слишком! Стыдно!» — возмутилась Екатерина и встала. Бурлящая толпа начала приближаться к помосту. Гарри заметил выражение ужаса на лице королевы, когда двое дюжих мужиков потянули свои лапищи к платьям дам, отчего те подняли дикий визг. «Довольно?» — крикнул король громким, как труба, голосом и дал знак йоминам гвардии. Мигом в толпу врезались вооруженные пиками люди, стали толкать людей назад к дверям и выпихивать их из зала. А Гарри и его потрепанные придворные молча глядели друг на друга ошалелыми глазами. Кто-то кинул бедняге Найвету разорванное платье. Генрих громко расхохотался. Возникла пауза. А затем его примеру последовали остальные. Гогот стоял оглушительный. Звуки общего веселья эхом отдавались под стропилами крыши. «Да, вот так живая картина!» — воскликнул Гарри, переводя все в шутку. «Пусть наши горести обращаются в смех и игру. Пойдемте, милорды и леди, на банкет в таком виде». Взяв Кейт за руку, Гарри направился к своим личным покоям, не дав никому времени на возражение. Вскоре, как он и рассчитывал, его придворные, хотя и с ощипанными перьями, поспешили за ним, треща языками и посмеиваясь. Они, без сомнения, потешались над несчастным Найвитом, который остался совсем без одежды. Столы были уставлены блюдами с лучшими сластями и прекрасным вином. «Угощайтесь», — сказал Гарри, делая знак слугам удалиться. Затем сам взял тарелку и положил себе конфет, марципанов, желе, печенье, сахарных помадок и силобаба. «Не ешьте слишком много, Гарри», — с лукавой улыбкой пробормотал Комптон. «Они все афродизиаки. Королева это оценит», — король прыснул со смеху, беря тарелку, на которой горкой лежали яблоки с семенами тмина и засахаренные пряности. Комптон взял в руку одно из угощений. «Ваши повара сегодня превзошли себя?» Гарри едва слышал его. Гомон голосов стоял оглушительный. Придворные смеялись и выпивали. Некоторые, перемещаясь между гостями по залу, уже слегка пошатывались. Не хотелось, чтобы этот вечер заканчивался. А потом он уложит Кейт в постель. Внутри ощущалось какое-то странное волнение. Может, Комптон был прав насчет афродизиаков? Поддавшись наплыву чувств, Гарри даже исполнил перед восхищенной компанией одну из написанных для Кейт любовных баллад. Увлеченный пением, Гарри не обращал внимания на подошедшего к нему Сурия, пока граф не склонился к его уху. «Простите за вторжение, ваша милость, но есть новости из Ричмонда». Надрывная нотка в голосе вестника насторожила Гарри. Что-то было не так. Извинившись перед гостями, он увел Сурия в свой кабинет. Там на столе лежали планы строительства нового дворца, которые он набросал днем, а рядом с ним ножницы, циркуль, фильерные доски и стальная ручка для письма. «Ричмонд? Что-то с принцем?» Голос Гарри затих, когда он взглянул в лицо Сури. «Ваша милость, мне страшно говорить вам это». «Но принц отправился к Господу», — срывающимся голосом сообщил граф. «Нет!» — вырвался у Гарри дикий вопль. «Нет! Он был здоров! Господь не может быть так жесток!» Весь в слезах, король повалился в кресло. Дверь тихо открылась, и на его плечо легла чья-то рука. Это был Олси. «И Господь осушит слезы на их глазах, и больше не будет ни смерти, ни печали, ни плача, и никакой боли не будет. Прошлое останется в прошлом. Благословенны плачущие, ибо они утешатся». Гарри поднял глаза. Он едва расслышал слова утешения. Мир обрушился на его плечи всей своей тяжестью. И жизнь никогда уже не будет прежней. Его сын, его маленький сын, надежда Англии, умер. Он пробыл на этом свете всего 6 недель. Какой жестокий удар для Кейт. «Отчего?» — спросил Гарри. «Отчего?» «Лихорадка, которая уносит многих младенцев», — сказал ему Сурей. Врачей вызвали немедленно, но никто уже не мог ничего сделать. «Королева!» — выпалил Гарри. «Она знает?» «Еще нет», — мягко произнес Уолси. «Мы подумали, будет лучше, если эту новость сообщите ей вы, ваша милость. Я приведу ее сюда, и вы сможете разделить свое горе наедине». Гарри сглотнул. «Как ему найти слова, чтобы сказать Кейт о таком ужасном несчастье?» Кейт пришла, и весь ее вид выражал недоумение. «Генрих, гости удивляются, куда вы пропали?» Увидев лицо мужа в свете зажженных свечей и его дрожащие руки, она осеклась и покачала головой. «Нет! Нет!» Гарри потянулся к ней. «Кейт!» Дальше он говорить не мог. «Наш мальчик умер». Ему никогда не забыть, как она кричала, пока он крепко держал ее в своих объятиях. Он не знал, откуда взять слова, чтобы утешить ее. Еще ни разу с момента смерти матери не испытывал Гарри такого глубокого горя. Он лежал с Кейт на постели, тщетно пытаясь успокоить ее. «Малыш не страдал», — сквозь слезы произнес Гарри. «Его душа сейчас среди невинных у Бога. У нас будут другие дети». Но ничего не помогало. Они барахтались в своем горе, не зная, как из него выбраться. «Мы не должны подвергать сомнениям мудрую волю Господа», — пробормотал Гарри. «Случайность, простуда. Он был совсем еще мал». Король едва мог говорить. «Лучше бы Господь забрал меня!» — вскричала Кейт, пронзая мужа в самое сердце. «Как мне жить без него? Такую боль я не вынесу! Мой малыш!» Гарри старался как мог скрывать свое горе. Он провел с Кейт самые мрачные дни, успокаивал ее во время сильнейших приступов плача, пытался отвлечь музыкой и другими приятными занятиями. «Траура при дворе не будет», — распорядился король. Однако в тот день, когда маленького принца с большими почестями отвезли из Ричмонда в Вестминстерское аббатство, где и похоронили, он облачился в черное, а на погребение сына потратил целое состояние. Столько помпезности, ночные бдения, свечи и факелы ради одного крошечного младенца. Но сына короля полагалось предать вечному покою среди его предков величественно. Больше Гарри открыто не выказывал своей печали, хотя наедине, как мог, старался поддержать Кейт. Он занялся делами государства с решимостью, которая удивила его советников. Пока не случилась трагедия, Папа Юли и Кейт убеждали его присоединиться к Священной Лиге, союзу между Ватиканом, Испанией и Венецией, против короля Людовика, имевшего агрессивные притязания на земли в Италии. И это предложение хорошо согласовывалось с амбициями самого Гарри. На Пасху в том году папа даровал ему золотую розу, которую сам благословил. Она символизировала страсти Христовы и была знаком высокой апостольской милости. И все же радость Гарри по этому поводу омрачали мысли о маленьком тельце, лежавшем под плитами пола Вестминстерского аббатства. Король собрался с силами и нацепил на лицо улыбку. По ночам, когда было не уснуть, он лежал и строил планы французской кампании. Майский день он отпраздновал, как обычно, и целых три дня бился на турнирах с Брэндоном, Томасом Говардом и Эдвардом Невиллом, принимая вызовы от всех, кто желал с ним сразиться. Затем, взяв с собой Кейт, Гарри отправился в летнюю поездку по стране. Они проехали через Мидлендс, посетили Ноттингем и Ковентри, где смотрели знаменитый цикл мистериальных пьес в исполнении членов местных гильдий. Гарри развлекался спортом, игрой в кости и карты, усердно наполняя жизнь разными занятиями. Олси помогал ему. Теперь он стал правой рукой Гарри, его неофициальным секретарем, всегда готовым дать мудрый отеческий совет или произнести слова утешения как лицо духовное. Часто они с пользой проводили время в кабинете Гарри за обсуждением текущей ситуации в королевстве и мире в целом, так как Уолси отличался широтой взглядов и был в курсе международных событий, а иногда касались и повседневных домашних дел. Олманер знал обо всем, что происходило при дворе, кто с кем враждует, у кого с кем любовная интрижка, кто вел себя недостойно. Располагать такими сведениями совсем не лишне. Признавая заслуги Олси, Гарри назначил его настоятелем соборов Херрифорда и Линкольна, пребендарием Йорка, каноником Виндзора и архиварием Ордена Бани. Кроме того, он с удовольствием исполнил просьбу епископа Фокса о выделении Олси места в Тайном Совете, и тот рассыпался в льстивых благодарностях. Гарри понимал, Олси — гордец, жаждущий стяжать славу и богатство, а амбиции этого человека далеко превосходят его положение в обществе. Но это не беспокоило короля. Ему нравились обаяние Олси, его острый ум и компанейская манера общения. Сын мясника отлично служил королю. Почему бы не вознаградить его?